Глава 27. До войны О'Доннелл использовался как временная база для насчитывающей примерно 20 тысяч военнослужащих дивизии филиппинской армии. С минимальной перестройкой японцы превратили его в свой крупнейший концентрационный лагерь. Он занимал площадь в 600 акров рисовых полей и лесов и был разбит на несколько больших квадратов. Те, в свою очередь, подразделялись на линии бараков и зданий, одних разваливающихся, других недостроенных. После падения Батаана сюда поместили около 60 тысяч пленных, включая 10 тысяч американцев. Не хватало воды, туалетов, медицинских пунктов, коек для больных, печей и провизии. Пита с его колонной ввели через восточный портал, и они присоединились к остальным, кого сюда сгоняли со всей страны. Их встречали улыбающиеся охранники в белых свежих рубашках с дубинками в руках, единственным назначением которых было колотить безоружных побежденных. Желая поразить вновь прибывших крутизной, японцы принялись дубасить кого попало и при этом выкрикивали приказания на ломаном английском, который никто не понимал. Однако заключенные уже достаточно насмотрелись на насилие, и жестокость охраны не произвела на них впечатления. У них не осталось запала отвечать и воли к сопротивлению. Их привели на плац и велели встать ровными шеренгами по стойке смирно. И они опять жарились на солнце, пока подходили другие. Японцы снова устроили шмон, словно пленные могли в дороге приобрести что-нибудь ценное. Через час перед зданием, служившим администрацией, возникла суета. Оттуда вышел поприветствовать пленных важный человек в странной форме, мешковатых шортах и кавалерийских сапогах до колен. Смешной коротышка напускал на себя чрезвычайно важный вид. Он заревел, закаркал, а несчастный переводчик-филиппинец пытался за ним не отстать. Начальник начал с того, что они неуважаемые военнопленные, а попавшие в силки малодушные мерзавцы. Сдача в плен — непростительный грех. И поскольку они — презренные трусы, с ними не станут обращаться, как с настоящими солдатами. Он убил бы их всех, но живет по законам воина и должен проявлять милосердие. А если кто-нибудь нарушит хоть одно правило тюремного распорядка, он охотно его казнит. Затем начальник разразился громкой тирадой о расовом превосходстве японского народа, который выиграл войну и победил своего главного врага — Америку. Переводчик иногда отставал и явно городил отсебятину, но начальник ждал, чтобы тот перевел на английский его мудрые слова. Изможденные пленные его почти не слушали. Что же до угроз? Какие еще ужасы могут сотворить с пленными японцы? Разве что быстро обезглавить. Оратор ревел и клокотал, пока не устал. А затем внезапно повернулся и ушел. И вслед за ним повалили его приспешники. Пленных распустили и распределили по территории, где был отдельный лагерь для американцев и отдельный для филиппинцев. Генерала Неда Кинга назначили командиром над пленными. Он встретил их у вторых ворот, пожал руки и сказал: «Запомните, ребята, вы никому не сдавались. Я вас сдал. Вы не капитулировали. Я объявил капитуляцию. Я один за все в ответе и буду нести свой крест. Прошу об одном. Подчиняйтесь приказам. Не провоцируйте и не злите врага больше, чем он уже зол на вас». Вновь прибывших представили своим офицерам для общей ориентации и обсуждения правил поведения. Служащие 26-го полка оказались разбросаны, и возникло разногласие, кто был последним командиром. Пита включили в группу 31-го пехотного полка и привели в новый дом. Ветхое строение было 14 футов в ширину и 20 в длину, с бамбуковой крышей, которая выглядела так, словно ее сорвало во время урагана. Солнце и дождь свободно проникали внутрь. Коек и матрасов не дали. Вместо них стояло подобие полок на высоких расщепленных бамбуковых кольях с настилом из пальмовых ветвей. И одеял у большинства не было. Пит спросил, что делать, если начнется дождь, и получил ответ, что в этом случае люди прячутся под стеллажами на кольях. В лагере О'Доннелл имелся лишь один действующий артезианский насос, который по трубе диаметром полдюйма качал воду в обе части лагеря, и американскую, и филиппинскую. Насос действовал от бензинового мотора, который временами захлебывался и глох. И поскольку повсюду была нехватка бензина, он нередко заканчивался в баке. Пит отчаянно хотел пить, но увидел, что к крану стоит длинная очередь. Он шел к ее концу, вдоль шеренги в сотню человек, и натыкался на один и тот же потухший, загнанный взгляд. В очереди никто не разговаривал. Она еле двигалась. Миновало 7 часов, прежде чем Питу удалось наполнить флягу водой. Когда наступила темнота, пленных построили и приказали сесть. Ужин состоял из горсти риса. Ни мяса, ни хлеба, ни фруктов не предложили. После еды пленных загнали в бараки, где не было никакого освещения. Занятий никаких, только спать. Однако на бамбуковом настиле заснуть не удалось. Пит обнаружил в углу охапку травы и свернулся на ней клубком. Во рту пересохло и слиплось. Отчаянно хотелось напиться. Голод мучил сильно, а нехватка воды просто сводила с ума. Ее едва хватало, чтобы как-то утолить жажду и для нужд кухни и медицинского пункта, но ни на что больше. От отсутствия мыла и воды кожа Пита покрылась грязью и заскорузла. Несколько недель он не мылся и не брился со дня капитуляции Батаана. Одежда превратилась в лохмотья, стирать негде. Белье Пит давно выбросил. Не помнил, когда в последний раз чистил зубы, и от такого воздержания и грязи болели десны. От него несло, как из канализации, и он это знал, потому что другие воняли так же. Во время первой ночи Пита в лагере пленных разбудил сильный раскат грома. Налетела гроза, и когда пролился дождь, тысячи людей вышли из хижин и подняли глаза к небу. Открыли рты и раскинули руки, чтобы потоки ливня свободно омывали их тела. Восхитительный, драгоценный момент. Но не было возможности собрать и сохранить низвергнувшееся на них чудо. Дождь длился долго и превратил дорожки в грязные канавы. Однако люди отстояли всю грозу, наслаждаясь водой и отмывая себя. На рассвете Пит пошлепал по грязи в медпункт. Ему сказали, что лучше приходить туда пораньше. Он увидел убогое место, переполненный голыми умирающими барак. Многие, ожидая помощи, лежали на полу в собственных нечистотах. Врач взглянул на ссадину на затылке Пита и сказал, что ему повезло. Заражения нет. Он остриг Питу голову, а заодно и бакенбарды военной электрической машинкой. От этого полегчало и сделалось прохладнее. Обезболивающих в медпункте не было, и Пит сжал зубы, когда ему по-живому стягивали 6 стежками рану. Врач радовался, если попадался пациент, которому он мог помочь, и объяснил, что у него очень мало возможностей. Он дал Питу антибиотик и пожелал удачи. Пит поблагодарил и в предвкушении еды отправился в барак. На завтрак, как на обед и на ужин, предлагали рис, часто с жучками, долгоносиком и плесенью. Но это не имело значения. Голодающие готовы были съесть что угодно. Пропаренный и проваренный рис был до крайности жидким. В нем иногда встречался намек на мясо, то ли говяжье, то ли буйвола, но в таком мизерном количестве, что нельзя было распробовать. Случалось, повара добавляли безвкусные вареные овощи, но никогда фрукты. Голодая между едой, люди жевали листья и траву. И вскоре на земле не осталось ни былинки. Тогда пленные стали собираться в тени и говорить о еде. Заключенные умирали от голода. В среднем они получали 1500 калорий в день. Половину того, что требовалось. Учитывая, что большинство 4 месяца голодали на Батаане, их заточение в лагере было дорогой в могилу. И так оно и задумывалось. Ведь в воде, как и в еде, на Филиппинах недостатка не было. Лишения обостряли болезни. Каждый чем-то страдал. Будь то малярия, лихорадка денге, цинга, авитаминоз, дифтерия, воспаление легких, дизентерия или все вместе. Половина людей прибыла в лагерь уже с дизентерией. Офицеры создавали команды копать туалеты, но они скоро наполнялись и переполнялись. Людей настолько мучил понос, что они не успевали никуда добежать и испражнялись там, где лежали. Были такие, которые от него умирали. Без лекарств и строгой диеты дизентерия быстро превращается в эпидемию. Тюрьма воняла, как огромная открытая сточная труба. С Рождества Пит испытал 2 легких приступа дизентерии, но добывал у врачей лекарства. На второй день в О'Доннелле у него внезапно перехватило дыхание, и его покинули силы. Это были тревожные симптомы, и Пит, как все заключенные, провел несколько часов, анализируя свое состояние и пытаясь представить, что за болезни ему грозят. Когда схватило желудок, он заподозрил дизентерию. А когда начался кровавый понос, Пит больше не сомневался. Знал, первые несколько дней — самый тяжелый период. Его новым приятелем стал Клей Вомплер, ковбой из Колорадо, служивший пулеметчиком в 31-м полку. Он поделился своим местом в бараке, приветствуя Пита в его новом убогом доме. С его помощью Пит дотащился до медпункта, где попросил лекарства, но не получил, потому что очень много заключенных требовало такое же. Клей работал в медпункте и пошутил, что воспользуется услугами Пита, когда его тоже настигнет приступ проклятой болезни. На третий день его отпустило, и он понял, что приступ был не таким страшным, как у других. Дизентерия убила многих. Кое-кто, поболев неделю, выздоравливал. В ту ночь Пит проснулся, обливаясь потом и одновременно страдая от озноба. Он видел много малярийных больных и знал признаки болезни. Остатки 26-го кавалерийского полка разместили в северо-восточном отсеке, самом дальнем от Пита. После отступления полк прибыл на Батаан без потерь. В нем был 41 американский офицер и примерно 400 филиппинских скаутов. Но на полуострове, в коварных джунглях, сразу обнаружилась неэффективность кавалерии. И когда голод превратился в главного врага, лошади пошли на расхват. К 9 апреля, дню капитуляции, 26-й полк недосчитывал 14 американских офицеров и около 200 филиппинских скаутов. В О'Доннелле 36 американских офицеров, включая Села Морена и Йонга Кейна, оказались в одном месте. Про 6 из пропавших, включая Пита Беннинга, было известно, что они погибли. Другие в плен не попали и находились на свободе, как лейтенант Эдвин Рамси, инициатор последней кавалерийской атаки в Моронге. Рамси направлялся в горы, где впоследствии организует партизанское сопротивление. Командовал 26-м кавалерийским полком майор Роберт Трампет, выпускник Уэст-Пойнта из Мэриленда. Он оказался в О'Доннелле за 2 дня до Пита и был занят организацией людей своего полка в жизнеспособную единицу. Как все остальные, они страдали от обезвоживания, голода, истощения, ран и болезней. В основном лихорадки денге и малярии. Они выдержали марш смерти и хотели выжить в тюрьме. Трампет подготовил список шестерых погибших в боях или на марше и умудрился передать его генералу Неду Кингу. Тот просил это сделать, чтобы известить родных павших. Из шестерых четверых убили в бою, и было известно, что двух захоронили. Пит и еще один лейтенант погибли на марше, и их тела найти невозможно. Генерал Кинг просил японское начальство передать список погибших и пленных американской администрации, работавшей в Маниле под домашним арестом. Сначала он получил отказ, но затем начальнику лагеря приказали сверху, и тот согласился. Японцы гордились тем, какой большой урон сумели нанести американцам, и хотели, чтобы об этом узнали в мире. Медицинский пункт представлял собой несколько убогих бамбуковых хижин на сваях. В нем было 5 палат, длинных помещений без кроватей, одеял и белья. Пациенты лежали плечом к плечу на полу, некоторые уже в агонии, другие в коме или умерли. Хоть как-то непристойно, там можно было разместить человек 200. Но к концу весны на полу лежало 800. Они тщетно ждали медицинской помощи, и большинству из них предстояло умереть. Вскоре после того, как в О'Доннелл хлынули пленные защитники Батаана, медицинский пункт превратился скорее в морг, чем в место, где лечат. Врачи, сами страдавшие от болезней, лекарств почти не имели. Даже основные — хинин от малярии, комфорная настойка опия от дизентерии и витамин С от цинги — имелись в очень малом количестве. Бинты, средства дезинфекции, аспирин врачи пытались раздобыть в других больницах. Японцы не давали ничего. Им приказывали экономить лекарства и давать только тем, у кого были шансы на выживание. Кормить же лекарствами безнадежных значило их попусту переводить. По мере того, как лекарств становилось все меньше, врачи придумали простую лотерею для определения счастливчиков. Клей приволок Пита в медпункт и накинулся на врача. Сказал, что его друг болеет не только дизентерией, но и малярией, и быстро угасает. Врач ответил, что ему очень жаль. Но у него ничего нет. До Клея дошел слух. А в среде, где людям делать нечего, слухи распространяются с невероятной быстротой, что существует черный рынок самых распространенных лекарств. Клей спросил об этом врача, но тот заявил, что ему ничего не известно. А когда они уходили, прошептал: «За четвертой палатой». За четвертой палатой в тени дерева сидел плотный американец с колодой карт. На самодельном столе он разыгрывал партию для одного игрока. Факт, что он не был изнеможден, свидетельствовал о том, что этот человек играл на себя. После капитуляции Клей видел совсем немного толстых американцев. Они, как правило, были старше и работали в каких-нибудь структурах армейского управления. И во время марша быстро погибли. Этот парень никуда не ходил и обедов не пропускал. Мощно сложенный, с мускулистыми руками и бычьей шеей, он своей ухмылкой сразу не понравился Клею. Он положил карты, поднял голову и спросил: «Чего надо?» Клей опустил Пита, который мог стоять без помощи, и оценил ситуацию. Надо сказать, что она его возмутила. «Моему другу нужен хинин и средства от дизентерии», — буркнул он. «Мне шепнули, что они у тебя есть». На столе рядом с картами стояли пузырьки с таблетками. Картежник покосился на них. «Чуток осталось. Бак за штуку». «Мешок ты с дерьмом!» Неожиданно заревел Клей и, стукнув по столу, разбросал карты. Торговец вскочил и, завопив: «Какого черта?», попытался ударить Клея, но тот был на стороже и, поднырнув картежнику под руку, снизу вверх треснул его в мошонку. Они сцепились. Клей повалил противника на пол и, жестоко ударив в лицо, упал на колени и излил в драке все, что в нем накопилось. Усталость, голод, обезвоживание. Все позабылось, как только после стольких дней желания ответить на побои он сумел вступить в бой, оказать сопротивление и отомстить. После дюжины тычков в лицо он медленно поднялся. «Подонок! Зарабатываешь монету на умирающих? Ты хуже проклятых японцев!» Клей не прикончил торговца. Тот извернулся и поднялся на четвереньки. Его промежность болела явно сильнее окровавленного лица. А затем неуверенно встал и оглянулся. Вокруг них стали собираться зрители. Ничего нет приятнее вида хорошей драки. Тем более, когда лишь у немногих заключенных остались силы начать и завершить бой. У торговца шла из носа кровь, но он хотел сохранить лицо и, пошатнувшись из-за боли в промежности, шагнул к Клею. «Мерзавец!» Разбитые губы едва выговорили слово и тут же снова приняли удар кулака. Взмах был настолько быстрым, что почти невидимым. Великолепной комбинацией правой-левой Клей еще сильнее открыл дорогу крови. Торговец ничего не смыслил в боксе и никогда не связывался с ковбоем. И теперь его немилосердно избивали. Клей, выпуская пар, представлял, что перед ним японец. Сильный прямой в подбородок снова уложил картежника на землю. Падая, тот повалил доску, которой пользовался в качестве стола. Клей, еще не остыв, схватил ее и принялся лупить беспомощного противника. Звуки ударов деревом по голове казались тошнотворными. Но ковбой не мог остановиться. Он видел столько смертей, что жизнь обесценилась. И кто его осудит, если он убьет подонка, который хуже япошек? Появился охранник и тихо кольнул Клея штыком в зад. Тот оглянулся на японца, прекратил удары, перевел дыхание и внезапно почувствовал, что очень устал. «Не останавливайся! Бей!» — улыбнулся ему японец. Клей взглянул на разбитое лицо картежника и обернулся на стоявшего под деревом Пита. Тот качал головой. «Не надо». Клей посмотрел на собравшихся зевак и покосился на охранника. «Нет, я все». Японец поднял штык, ткнул Клея в грудь и кивнул на валявшегося в пыли торговца. «Убей! Сам убивай!» — ответил ковбой, не обращая внимания на боль. Он отпрянул, ожидая, что японец накинется на него, и начнется нечто невообразимое. Но тот опустил винтовку, и Клей направился под дерево, к Питу. Толпа рассеялась. Торговец пришел в себя и зашевелился. Пит обрел нового друга. Через час они спрятались за бараками от солнца. Запах в их помещении был настолько отвратительным, что они старались туда как можно реже заходить. Коротая время, они болтали друг с другом и с остальными, когда их обнаружил тот самый охранник, который недавно наблюдал за дракой. Он шел прямо к Клею. Тот встал и, ожидая самого плохого, поклонился. Но японец, вместо того, чтобы убить его, достал из кармана маленький пузырек. «Для твоего друга». Затем, выполнив четкое кругом, ушел. В пузырьке оказался хинин. Спасение для Пита и еще нескольких пленных из его барака.